Глава 8. Манюня или что делает большая любовь с маленькими девочками? Лирическое отступление. Горы. Вы знаете, горы. Как вам объяснить, что для меня горы? Горы, они не унижают тебя своим величием и не отворачиваются от тебя. Вот ты, а вот горы. И между вами никого. Где-то там внизу облака, люди, ржавое авто. Эгегей! Я частичка космоса, я Божья улыбка, я есть восторг. Посмотрите, люди, в волосах моих запутались звезды, а на ладонях спят рыбы. Горы. Я их всегда ощущаю на кончиках своих пальцев, особенно остро, когда температурю. Помню, нам с Манюней было по 10 лет, мы стояли на вершине, держались за руки, и было нам очень страшно. Я сделала шаг к краю, и Манюня тоже сделала шаг, и сердце мое подпрыгнуло высоко к горлу и заклокотало, заполоскалось, затрепетало пойманной птицей. «И-и-и-и!» — выдохнула Маня. «И-и-и-и!» А я и выговорить ничего не могла. Я превратилась в один протяжный вдох, и высота манила меня вниз. Можете себе такое представить? Высота манит не вверх, а вниз. Хочется разбежаться и полететь, но не до солнца, а до камней долететь. И я обернулась. «Па?» — неуверенно спросила. «Вы только не пугайтесь», — сказал папа. «Вы просто запоминайте. Вам теперь нести это в себе всю оставшуюся жизнь». И помню другой день. И снова горы. Мы стояли на берегу чистейшего горного ручья. «Девочки, посмотрите сюда», — сказала моя бабушка Тата. Она подняла с земли кусок подернутого ледяной коркой летнего высокогорного снега. От таких подтаявших ледников набирал свою силу журчащий ручей и разломила его пополам. И мы ахнули. Все рассыпчатые внутренности снега кишили червями. «Как такое может быть?» — спросили мы. «Прах еси, и в прах возвратишься», — сказала Тата. «Это касается и нас, и всего, что вы видите кругом. Снега, камней, солнца». «И Бога?» — осторожно спросили мы. «И, конечно, Бога», — ответила моя мудрая Тата. «Бессмертие. Это такая непростительная трусость, особенно непростительна ему». А теперь история. Роковая встреча Мани с ее любовью случилась на нашей даче. Каждое лето моя семья выезжала в горы, где на макушке поросшего лесом холма в маленьком дачном поселке у нас имелся свой домик. Деревянный такой, добротно сколоченный теремок с верандой, двумя спальнями и большой кухней, совмещенной с гостиной. Выражаясь современным языком, мы являлись счастливыми обладателями загородного коттеджа. Правда, с весьма скромной внутренней обстановкой. Двухъярусные детские кровати, например, нам сколотил знакомый плотник, при этом сколотил их так, что подниматься на верхний ярус можно было только по стремянке, ибо лесенка получилась настолько кривобокой, что ребенок, решившийся вскарабкаться по ней, рисковал свалиться и свернуть себе шею. Аскетическое убранство дома с лихвой восполнял вид, открывающийся за окном. Когда ранним летним утром мы выходили на порог, природа, отодвинув занавес плотного утреннего тумана, являла нашему взору свою неповторимую, омытую прохладной росой красоту, дурманила острым ароматом высокогорных трав, шумела кронами вековых деревьев, доманила в лес далеким криком одинокой кукушки. Это было неимоверное счастье — ощущать себя частичкой такой красоты. Воздух в горах был вкусный и нестерпимо прозрачный. Он не давил и не утомлял, он мягко обволакивал и успокаивал. Становилось звонко и легко от беззаботности своего существования. Да, становилось звонко и легко. Просыпались мы с раннего утра от негромкого стука в окошко. Это наш знакомый пастух, дядя Сурен, принес домашних молочных продуктов. Дядя Сурен был обветренный, грандиозный в своем сложении 50-летний мужчина. Огромный, широкоплечий, могучий, весь пропахший дымом от костра. Казалось, природа слепила его из цельного куска горной породы. Он был красив той редкой и скупой красотой внешне, но более внутренней, которая свойственна жителям высокогорья. Росту в нем было не менее 2 метров. По молодости он был быстр и неуклюж, но со временем приучил себя двигаться медленно и не столь резко. Иначе, шутили люди, во-первых, за ним не поспевали коровы, а во-вторых, они пугались его размашистого крупного шага и не давали молока. Дядя Сурен ежедневно гнал мимо нашего домика стадо по виду совершенно армянских, масластых, тонконогих, широкозадых и, если вы позволите мне такое выражение, носатых коров. «Доктор Надя!» — звал он маму. В его исполнении мамино имя звучало как «Натия». «Я вам принес сепарированные сметаны». «Доктор у меня папа». Мама — преподаватель, но дядя Сурен совершенно не брал в расчет такие нюансы. Среди простого люда авторитет отца в его профессии был настолько высок, что простирался над остальными членами нашей семьи и облагораживал всех. Мама выходила на крыльцо и забирала у дяди Сурена неожиданно кокетливый для его грозного антуража расписной эмалированный кувшинчик в мелкие лилии. «Сурен», — говорила мама, — «может, вы хотя бы сегодня зайдете попить с нами кофейку?» что вы», — пугался пастух, — «меня стадо ждет». Стадо коров действительно терпеливо переминалось на почтительном от нашего домика расстоянии. Две огромные, ужасающего вида кавказские овчарки, вывалив из пасти длинные языки, остервенело махали маме хвостами. Я, наспех одетая, стояла на стреме за дверью. Главное было не упустить момент. Дядя Сурен ежедневно приносил нам продукты. Домашнее масло желтое, чуть подернутое каплями солоноватой пахты, мацони, сепарированную сметану, брынзу или густое, еще теплое парное молоко. Продукты эти приносились якобы на продажу. Но после 1-2 дежурных фраз он вручал маме свой расписной кувшинчик и норовил ретироваться раньше, чем мы успевали расплатиться с ним. Ритуал был трогательный и отработанный годами до мелочей. Дядя Сурен стучался в окно, мама открывала дверь и приглашала его на кофе. Он отказывался и моментально пунцовил. Мама была чудо как хороша в светлом сарафанчике с роскошными русыми волосами по плечам. По первости, она, заинтригованная такой его реакцией, решила, что наш замечательный знакомый просто стесняется зайти в дом и стала выносить ему чашечку кофе на крыльцо. Дядя Сурен брал крохотную чашечку в свои огромные руки и держал ее бережно в течение всего коротенького разговора, не осмеливаясь отпить и глоточка. Далее он возвращал маме чашку, оставлял у нас свой кокетливый молочник до вечера, не тащить же его с собой на пастбище, и спешно начинал пятиться в направлении своего стада. Вместе с ним приходили в движение его коровы и огромные овчарки. Если кто видел, как выходят армяне из Григорианского храма, пятясь, не оборачиваясь спиной к образам, то он может себе представить всю прелесть действа, разворачивавшегося перед маминым взором. И в этот миг приходил черед моего выхода на авансцену. Я выпрыгивала из-за двери, сжимая в руках деньги, и догоняла огромного дядю Сурена, коров и 2 ужасающих на вид овчарок. Дядя Сурен прикрывал огромными ладонями свои карманы и всячески сопротивлялся. «Это моя Мариам для вас передала», — отбивался он. «Не надо ничего, мы от чистого сердца. У вас вон сколько детей. Это доктору, это девочкам». Если мне удавалось закинуть ему деньги в карман и отскочить до того, как он мне запихнет их обратно за шиворот, то я убегала без оглядки к дому. Одним прыжком перемахивала через 3 ступени крыльца и захлопывала за собой дверь. Сердце колотилось так громко, что, казалось, его стук эхом разносится по соседним холмам. «Удалось?» — спрашивала мама. «Ага!» — выдыхала я. «Ну, слава богу», — говорила мама, — «ты посмотри, какую он нам сметану принес». Сметана была восхитительной, желтая, жидкая, в толстой пенке взбитых сливок на горлышке кувшина. Так что, милые мои друзья, когда торговцы на рынках нахваливают вам свою густую, первой свежести сметану, то они лукавят, конечно. Свежая, сепарированная сметана жидкая, чуть гуще 33% сливок. И твердеет она только на 2-й-3-й день хранения на холоде. Я стояла у окна и следила, как стадо коров уходит вдаль. Холм утопал в утреннем тумане. И было такое ощущение, словно коровы подцепили своими высокими рогами нижний край туманного полотна и гордо несут его над собой. Мама нарезала большими дольками мясистые помидоры, болгарский перец и огурцы. Поливала сверху сметаной, посыпала крупной солью да зеленью. Мы ели летний салат. Заворачивали в лавашные влажные шкурки домашний козий сыр. Друзья мои, кому еще сказать спасибо за эти божественные вкусы, запахи, воспоминания? Кого я еще забыла поблагодарить? Помню, как в один такой день к нам из леса вышел большой бурый медведь. И, видимо, в тот самый миг ангел свел домиком над нами свои ладони, потому что медведь постоял какое-то время, понаблюдал за нами, окаменевшими от ужаса, затем повернулся и неспешным шагом ушел в лес. А вечером возвращался дядя Сурен. Стадо медленно брело рядом, усталое, с набухшим выменем, густо мычало и топталось поодаль, пока пастух забирал у нас свою тару. Он приносил нам на большом листе лопуха горсть лесных ягод, орешков или грибов, которые мы потом запекали на решетке. Рассказать как? Нужно было отделить аккуратно шляпку гриба от ножки, положить в каждую шляпку кусочек домашнего масла, чуть посолить и запечь на углях. Грибы подергивались дымным запахом костра. Масло шкварчало и впитывалось в мякоть. Такая получалась вкуснотища! Как-то утром мама долго не выпускала нас с Маней из дома, а все придирчиво разглядывала с ног до головы да поправляла наши платьица. Мы переминались с нетерпением. За порогом нас ожидали неотложные дела. Вчера на склоне холма мы обнаружили большое семейство ядовитых грибов, именуемых в народе «волчий пук». Грибные шляпки имели сферическую форму, и если кто-то их задевал, мигом взрывались, распространяя вокруг немилосердную вонь. Мы с Маней передавили все грибы и долго плевались, принюхиваясь к отвратительному смраду, исходившему от них. Сегодня надо было проверить, что стало с истоптанными грибами и продолжают ли они распространять вчерашнюю убийственную вонь. Наконец мы вырвались из маминых рук и нахлобучили на головы наши кособокие панамы. При виде панам мама наморщилась, как от зубной боли. «Может, все-таки косыночки вам повязать?» — предложила, впрочем, без особой надежды в голосе она. «Нет!» — закричали мы с Манькой. «Какие косыночки? Ты нам еще слюнявчики повяжи!» «Понимаете, девочки, мама замялась, к тете Свете приехала ее сестра Ася с мужем и сыном. Не хотелось бы, чтобы вы выглядели перед ними пугалами. Остальные девочки все при полном параде, с аккуратными хвостиками или косичками, а вы носитесь в этих уродливых панамах, только народ распугиваете». «Сами же их нам шили!» — обиделись мы. «Сначала говорили, что у нас воинственный вид, а теперь, значит, мы два пугала, да?» «Ну, как хотите», — вздохнула мама. «Вы только ведите себя прилично и не шумите сильно, а то у тети Аси муж из Москвы, и он, глядя на вас, может подумать, что здесь одни дикари живут». «А чего это он должен так подумать?» — рассердились мы. «Так он же москвич, вырос в столице, Поди, у них в городе все девочки ходят в ажурных платьях и делают книксон», — хитро улыбнулась мама. Маня надулась. «Можно подумать», — пробубнила она. «Книксон они делают, эко невидаль. Пойдем посмотрим на этого москвича, заодно и покажем ему, как мы умеем делать книксон». И мы пошли к дому тети Светы высматривать таинственного москвича. Тетя Светин дом находился недалеко от нашего, на южном склоне холма. «Ты хоть знаешь, что такое книксон?» Манька воинственно шмыгнула носом, поискала в кармане платок и, не найдя его, вытерла сопли тыльной стороной ладони. «Не знаю. Мне было жутко обидно, что я, в отличие от московских девочек, чего-то не умела». Мы какое-то время шли молча. Загадочное слово «книксон» взбудоражило наши умы, проникло в какие-то потаенные уголки сознания и требовало немедленной сатисфакции. Нам хотелось прямо здесь и сейчас совершить какую-нибудь гадость. Я обернулась, посмотрела кругом, ни души. «Москвички! В жопе спички!» — проорала мстительно. «Ха-ха-ха!» — демонически рассмеялась Маня. «Не надо было грибы-вонючки давить! Можно было закидать ими двор тети Светы! Мы гаденько захихикали, и пока московский крендель ушами бы хлопал, наш след давно бы уже простыл!» Мы обошли холм южной стороной и приблизились к тете Светиному дому. «А вообще, как он выглядит, этот москвич?» — задумчиво протянула Маня. «Красивый, наверное. Обязательно в футболке с олимпийским мишкой на груди!» — стала разбалтывать я свои сокровенные фантазии. «Играет на гитаре и ест мороженое эскимо столько, сколько ему влезет, как старик Хоттабыч». «Ну...» — Маньке в целом понравился образ, который я нарисовала. «Пожалуй, я была бы не против, если бы он еще трамвай водил». «Трамвай!» — закатила я глаза. «Да, это было бы вообще здорово!» Манька посуровила. «Но в целом он гадкий и сморкается в скатерть, а еще у него из носа торчат пучки волос», — заявила она. «И уши у него волосатые», — вставила свои 5 копеек я. Наконец мы дошли до дома тети Светы. Толкнули калитку и вошли во двор. Сделали несколько шагов по вымощенной речной галькой тропинке и встали как вкопанные. На веранде тети Светиного дома, аккурат за глухими перилами, на фоне деревянной стены торчали 2 длинные бледные ноги. Они бесконечно тянулись вверх и весьма предсказуемо венчались большими плоскими ступнями. Ноги были в меру волосатые и воинственно топорщились острыми коленями. «Это что такое?» — вылупилась Манюня. «Это как называется? Он вошел в дом, а ноги отстегнул и оставил на пороге вверх ступнями проветриваться?» «Да ну тебя!» — захихикала я. «Просто туловище за ограждением. Вот мы его и не видим. Он на голове стоит». «А чего он на голове стоит? У них в Москве так принято гостей встречать?» — съехидничала Манюня. «Пойдем поздороваемся с этим ненормальным, что ли?» В тот же миг ноги исчезли за перилами. Мы замерли. «Сейчас покажется», — шепнула Манька. Но из-за ограждения никто не появился. Мы прислушались, ни звука. «Умер», — шепнула Маня. «А может, просто уснул? Пойдем, чего мы тут стоим? Надо же ему книксон сломать». Мы осторожно прошли вдоль веранды, поднялись по ступенькам и заглянули туда, где с минуту назад торчали ноги. «Бу!» — неожиданно выскочил нам навстречу высокий молодой человек. Мы взвизгнули и пустились на утек. Но молодому человеку в комплекте с длинными ногами выдали не менее длинные руки, поэтому он быстренько схватил нас за плечи. «Ну я же пошутил, девчонки! Что вы так испугались?» — улыбнулся он. «Давайте знакомиться. Меня зовут Олег, а вас как величают?» Мы зачарованно смотрели на него снизу вверх и молчали, словно воды в рот набрали. Олег выглядел как главный герой из фильма «Пираты 20 века». Такие же голубые глаза, широкий лоб и ямочка на подбородке. А еще у него на шее болтался ажурный крестик. «А, я понял!» — «Вы, наверное, не мы, да, девочки?» — хитро прищурился Олег. «Да», — подала голос Маня. «Мы не мы, а зато у вас ноги бледные и волосатые». «А у вас изумительные головные уборы, они вам очень к лицу», — загоготал столичный гость. «Это не головные уборы», — рассердилась Маня. «Это чтобы нам лысины прикрывать». И, к моему ужасу, сдернула с головы панаму. «О!» Наш новый знакомый растерялся, но быстро нашелся. «Ну и что? Вы без волос писаные красавицы!» Маня засопела, скрутила жгутом панаму, потом сунула ее мне. «Забери себе!» — прошептала уголком рта. Я молча взяла панаму и разгладила ее в руках. «А еще нам сделали маску из бараньих какашек и синьки, и какое-то время мы ходили с голубыми головами!» В Маньку словно бес вселился. У гостя из столицы вытянулось лицо. Нужно было срочно спасать положение, пока он окончательно не решил, что столкнулся с дикарями. «Всего 2 дня!» — кинулась я восстанавливать нашу пошатнувшуюся репутацию. «Всего 2 дня мы ходили с синими головами, а потом маме с ба пришлось шить панамы, потому что кругом дефицит, и достать в магазине ничего нельзя, поэтому мы сейчас выглядим как 2 пугала!» Манька прибольно пихнула меня локтем в бок. «Дура!» — прошипела она. «Сама такая!» — пихнула я ее в ответ. Олег зашелся в хохоте. Мы с каменными лицами переждали беспардонное зубоскальство московского гостя. Он отдышался, протер ладонями брызнувшие из глаз слезы, на безымянном пальце его правой руки блеснуло желтой полоской обручальное кольцо. «Девочки, а вы мне определенно нравитесь!» — выговорил он наконец. «И акцент у вас такой забавный!» «А у вас акцент препротивный!» — пошла в наступление Маня. «И кольцо вы носите не на той руке!» «Как это не на той?» Олег растопырил пальцы, а потом помахал им у нас перед носом. «Наоборот, на той. Православные носят обручальные кольца на правой руке». «А мы, получается, левославные?» — решила блеснуть эрудицией я. «В смысле левославные?» — удивился Олег. «Ну, в смысле, что носим обручальные кольца на левой руке!» — отрапортовала я. Мне этот Олег сразу понравился. И я, что греха таить, старалась тоже ему понравиться. В моей душе зашевелился укол ненависти к этой противной Асе, которой достался такой замечательный молодой человек. «А это правда, что вы из Москвы?» — поинтересовалась я. «Правда. Я родился и вырос в Москве, потом женился на тете Асе. А потом у нас родился сын Артем. Ему 5, и он очень хороший мальчик. Я надеюсь, что вы с ним подружитесь». «Очень надо!» — огрызнулась Маня. Я помертвела. Мне было очень стыдно за свою подругу. Манька из улыбчивой и вежливой девочки превратилась в маленького злобного бесенка, смотрела из-под лобья, стояла руки в боки и воинственно топорщилась круглым пузом. Но отчитывать подругу при чужом человеке было бы последним делом, поэтому я, как ни в чем не бывало, продолжила светский разговор. «А где ваша жена?» Они со Светой и детьми пошли прогуляться по поселку, а я решил пока заняться йогой, — пояснил Олег. «Скоро вернутся, и вы сможете познакомиться с нею». «Ладно, я пошла. Некогда мне тут с вами разговаривать», — процедила сквозь зубы Манька. Она сделала лицо кирпичом, спустилась по ступенькам во двор, вырвала голыми руками торчащий из-под лестницы стебель матерой крапивы и, размахивая им по сторонам, пошла к калитке. Я покорно поплелась за ней, предварительно сдернув со своей головы панаму. Позориться так вместе, вырвать стебель крапивы смолодушничала. «Девочки, вы так и не сказали, как вас зовут!» — крикнул нам вдогонку Олег. «И скажите на милость, зачем вам крапива?» «Зита и Гита!» — не оборачиваясь, зло ответила Маня. «Нас зовут Зита и Гита, а крапива нам нужна для занятий йогой!» Она пропустила меня вперед и демонстративно, но громко стукнула калиткой. Мы прошли вдоль забора тети Светиного дома и свернули за угол. И только здесь Маня выкинула крапиву в кусты. «Кусучая зараза!» — процедила она сквозь зубы. чешется? Может, смочить ладонь водой?» — спросила я. «Да дома дотерплю». Маня впервые глянула на меня и тут же отвела глаза. Выражение ее лица было такое, что у меня сразу пропала всякая охота задавать ей лишние вопросы. «А давай на перегонки?» — предложила я. «Побежали!» — заорала Манька. Когда мы ворвались в дом, мама пыталась накормить мою младшую сестру Сонечку картофельным пюре. Маленькая Сонечка чуть ли не с рождения демонстрировала поразительную разборчивость в еде. Все, кроме докторской колбасы и перьев зеленого лука, она категорически исключила из своего рациона. Вот и сейчас она с облегчением выплюнула пюре себе на слюнявчик и потянулась ручками к нам. «Я мимине на юке!» — пролепетала жалобно. Манька состроила ей козу, погладила по головке, хмыкнула. Из ее ноздри выдулся большой пузырь. Маня с шумом втянула его обратно. «Тетя Надь, я, кажется, влюбилась!» — ошарашила она маму. «Так...» — мама вытащила из кармана платок и заставила Маньку высморкаться. «И в кого это ты влюбилась?» «В мужа тети Аси!» Маня посмотрела на маму долгим, немигающим взглядом, потом тяжко вздохнула. «Вот, вы только не говорите ничего, ба, а то она сделает все возможное, чтобы помешать мне выйти за него замуж!» Мама выронила платок. Оставшаяся без внимания Сонечка дотянулась до тарелочки с пюре и с наслаждением погрузила туда свои пухленькие ручки. Это была взрослая и, увы, самая беспощадная в своей безответности любовь моей Мани. Все оставшиеся дни пребывания тети Светы на гостей она посвятила целенаправленному сживанию объекта своего почитания со Светом. На третий день под покровом ночи московские гости отбыли во свояси. Вполне возможно, что Олег, истерзанный разрушительными ухаживаниями Мани, уезжал на всякий случай переодетый как Керенский, в костюме сестры милосердия. Это так папа предположил, комментируя поспешный их отъезд. «Во всяком случае», — продолжил он в задумчивости, — «кто-нибудь из них должен был сдаться. Или Маня, или Олег. Просто у Олега оказался хороший инстинкт самосохранения», — рассмеялся папа и натянул Мане на глаза панаму. «Ну что, маленький агрессор, неси карты. Сейчас будем резаться в подкидного дурака».